Стихия живой речи, словно хочет сказать Джуан-цзы, даже помимо нашей воли выдает наше безмолвное понимание. Птичий щебет в своей безыскусности приобщает нас к тайнам жизни не хуже ученейшего трактата. Даосская просветленность разума разрывает самоизоляцию мысли. Диалоги Джуан-цзы с его всегдашним другом-оппонентом Хуэйши подчеркивают контраст между самонадеянным интеллектуалом, который в конце концов должен признать, что ничего не знает, и скромным даосом, живущим всеобщей радостью, даже если это радость рыбы или бабочки. Джуан-цзы не желает отрывать себя от мира. Словесным ухищрением он предпочитает спонтанное понимание. Софист не желает приобщать себя к миру. Он много говорит, но никем не может быть. Он хочет своей изоляции, но мысль, замкнувшаяся в самосозерцании, заведомо бесплодна. Ей нечего сказать даже самой себе, и она с неизбежностью вырождается в равнодушие и позерство. Контраст между Джуан-цзы и Хуэйши — это еще и контраст между притворной заинтересованностью умственными проблемами и открытостью мира, в которой реализуется жизнь каждого существа. Такие, как Хуэйши, обо всем судят по словам. Для Джуан-цзы все решает неутаимо безмолвное отношение к миру. И рассудят их только плоды жизненных позиций. Вечное недовольство философа-интеллектуала, чувствующего, что жизнь проходит мимо, и радость мудреца-подвижника, умеющего вверять себя бытию. Мудрость великого пути — это всегда шаг за. Но этот шаг возвращает к полноте существования, в которой всякое «я» неотделимо от «не я», все вещи друг друга вмещают. Для даосов реальны не объекты, не идеи и не сущности, а бесконечная изменчивость как таковая, или даже точнее сказать, одно сплошное превращение — ихуа. Нечто вовек неприходящее. Здесь кроется разгадка парадоксальной логики дао, которая на поверку диктуется буквальным значением ее ключевых понятий. Ведь превращение, чтобы быть самим собой, должно само превратиться и тем самым стать постоянным. Точно так же потеря, перерастая себя, как бы теряет, забывает себя, но потеря в пределе своего бытия должна сама быть потеряна, а забытье забыто. Мы вновь убеждаемся в том, что миропонимание даосов предполагает некую всеобщую симуляцию понятий, но симуляцию неизбежную, непроизвольную и потому в своем роде вполне правдивую и искреннюю. Не приходится удивляться поэтому, что писания даосов проникнуты иронией и юмором, всегда таящимися там, где сталкиваются несовместимые смыслы. Речь идет, однако, не о жанровых особенностях текста, а о некой исходной его тональности, лишенной жанровых признаков, подобно тому, как свет, выявляя все цвета, сам недоступен для созерцания. Нарочитая стилизация, свойственная даосским текстам, по сути своей пародийна, но это пародия, не имеющая адресата, а лишь свидетельствующая об отсутствии различия между буквальным и переносным смыслом сказанного. Иронический же тон повествования у Джуанзы как нельзя лучше соответствует даосской идее безмолвного внутреннего постижения, ведь ирония по определению должна быть скрытой. Поистине нет ничего труднее, чем указать, где находится ирония в тексте и что смешного в шутке. И вместе с тем ирония путница неизъяснимой и даже непроизвольной сообщительности между людьми. Превращение — вот название вечно текучей, самой изменчивой, неуклонно уклоняющейся от самой себя реальности, которая определяет природу как бытия, так и сознание. А поскольку для Джуанзы реально лишь превращение, то и правда его есть не что иное, как путь дао. Превращение есть нечто безусловное, нечто такое, что в самом себе укоренено. Цзыбэнь. Само по себе таково дзижань. Оно обладает внутренней глубиной, вторым дном, и постигают его в два шага. Для этого нужно потерять и еще потерять потерю. Нужно постараться не делать никаких усилий, какая ирония. Сама даосская мудрость есть непроизвольное самопревращение сознания, которое нельзя познать просто потому, что в стихии творческих метаморфоз познавать нечего и некому.